Глава 6. Лия. Поначалу парни показались нам нормальными. Денис и Сергей угостили нас коктейлями, от которых теперь ломился стол, потому что пили мы с Юлей медленно, а заказывали немного. Напиваться — это точно не про нас с подругой. Хорошее настроение можно поймать и без высоких градусов в крови. Главное — собственное отношение к происходящему. Оказалось, что парни учатся в столице, а сюда приехали на неделю потусить, как они выразились. Оба на третьем курсе, довольно интересные и не глупые. Невооруженным глазом было заметно, насколько Юльку увлек Сергей. Хоть его друг и представил его как скромного, я бы опровергла это определение. По глазам было видно, что парень тот еще ловелас. Он откровенно поедал Юлю глазами, а ей это, кажется, очень нравилось. Денис же всеми возможными способами пытался ухаживать за мной. Предлагал разные тосты, отвешивал комплименты. От самых обычных: «Ты очень красивая». «Да смотрю на тебя и дышать нормально не могу, Лей. Может, поедем покатаемся?» Естественно, ни о каком «покатаемся» не могло идти и речи, о чем я ему четко сказала. Как и то, что кроме как на дружеское общение ему рассчитывать не стоит. Но парень не сдался. Рассмеялся и сменил тему. Когда Юля с Сергеем отправились танцевать, мы остались вдвоем. И хоть вокруг нас была толпа народа, я почувствовала себя неуютно. Слегка отодвинулась, но Денис как бы невзначай придвинулся ко мне снова. «Ты куришь? Может, кальян заказать?» — крикнул мне на ухо, обдавая ягодным ароматом своего вейпа. «Нет, не надо». «Можешь мой покурить?» Глубоко затянувшись, он выпустил дым прямо рядом с моим лицом и протянул мне новомодный девайс. Я развеял рукой дым. «Он клубничный. Тебе понравится». «С чего ты взял, что я люблю клубнику?» «Потому что ты сама как клубничка. Так бы и облизал». Я фыркнула про себя. «Ну вот, мы и скатились с красивой, да так бы и облизал. А все так хорошо начиналось. Неужели все парни в подобных заведениях нацелены только на быстрый секс? Интересно, есть вообще пары, чье знакомство завязалось в ночном клубе и вылилось в продолжительные отношения? Мне кажется, что нет». «Может, потанцуем?» Мужская рука неожиданно легла на мое запястье, и парень недвусмысленно погладил его, заглядывая мне в глаза. Я убрал руку. Опыт общения с парнями у меня был мизерный и не самый лучший, поэтому, когда кто-то намеренно, бесцеремонно втискивался в мое личное пространство, мне хотелось вытолкать его всеми возможными способами. «Да? Пойдем?» Решив, что на танцполе будет проще избегать настырной близости, я поднялась первая. Ошиблась. Нужно было сидеть на месте и не рыпаться, потому что в танце парень решил гулять на всю. Пользуясь большим количеством людей на танцполе и ограниченным свободным местом, Денис обнял меня за талию и прижал к себе. Юля уже целовалась с Сережей, не замечая того, насколько мне дискомфортно. Я же пыталась увернуться, крутясь в разные стороны и делая вид, что танцую таким образом, чтобы его руки были на мне как можно меньше времени. Меня раздражала его настырность, хотелось осадить, а еще лучше остаться самой. В какой-то момент, когда я делал очередной оборот вокруг себя, мой взгляд случайно заскользил по второму этажу, проехался по танцующей компании и споткнулся о массивную мужскую фигуру, стоящую прямо напротив меня. Сквозь мое тело будто разряд молнии прошел, ослепительный и мощный, потому что я узнала его. В темноте, сквозь танцующие блики перед глазами, по энергетике, особой мужской ауре, которой не обладал здесь ни один из присутствующих. Оперевшись руками на ограждение, Амир коротко кивнул мне как раз в тот момент, когда на мою талию легли ладони Дениса. «Ты обалденно танцуешь!» Парень выдохнул мне на ухо, вынуждая желудок сжаться от отталкивающего тепла, распространяющегося по шее. «Хочу большего с тобой. На мне потанцуешь?» От злости я сбросила его руки и обернулась. «Послушай, Денис, Я уже сказала тебе, что в отличие от подруги не намерена продолжать знакомство. Ты не обязан подкатывать именно ко мне только из-за нее. Здесь десятки девушек. Выбери себе кого-то и оставь меня в покое, пожалуйста. Развернулась, снова посмотрев наверх. Но Амира там уже не было. Не знаю зачем, но я протиснулась сквозь танцующих и отправилась по лестнице на второй этаж. Мне нужно в уборную. Почему меня потянуло именно туда, я не знаю, ведь уборные были на каждом этаже. Можно было бы пойти на первый, но ноги несли именно наверх. Туда, где я уже была однажды. На втором этаже было немного тише, в голове не так гудело, и я могла как минимум услышать собственные мысли. Войдя в небольшую комнату, остановилась напротив зеркала и посмотрела на свое отражение. Нет, в туалет мне не нужно было. Это был побег от навязчивого парня. От неприятных ощущений, вызванных им, все еще сводило живот. Ненавижу, когда они так нахально себя ведут. Отпрыски сильных мира сего, полагающие, что им все можно. Сжала силой зубы, отгоняя неприятные воспоминания прошлого, что выбралось из закромов памяти, и сполоснула руки прохладной водой. Вышла, точно зная, что обратно не вернусь. Вот только это самое «обратно» не стало ждать меня внизу, а нашло здесь. Денис вырос, словно из ниоткуда, и зажал меня около стены прямо в коридоре. «Ты что делаешь?» Возмутилась я, отталкивая парня, чьи руки начали бессовестно шарить по моему телу, стискивать сильными тисками талию, сминать ребра. «Хватит ломаться, Лия. Вон, подружка у тебя умненькая, а ты? Давай оторвемся, я классно трахаюсь, тебе понравится». Влажные губы впечатались в мое плечо, а я запаниковала. «Да что ж с этим местом не так? Каждый раз, когда я здесь оказываюсь, со мной происходит то, что мне не могло присниться в самых кошмарных снах». Уперевшись в чужое тело с такой силой, на которую я только была способна, я постаралась оттолкнуть обезумевшего подонка. «Не трогай меня! У меня отец прокурор, он тебя посадит, если ты посмеешь!» Зашипела, чувствуя, как пульс разрывает вены, от страха сводит горло. «А чё не президент сразу?» Издевательски хмыкнул он, задирая мою юбку, за что тут же получил от меня по лицу. Не знаю, как я так вывернулась, но у меня получилось ударить его и отскочить в сторону. Правда, парню это не понравилось. Он оскалился и двинулся на меня, больно хватая за запястье. «Слушай, ты все усложняешь, я же по-хорошему хотел». Я завертела головой в попытке избавить себя от отвратительного клубничного дыхания, как вдруг заметила на площадке его. Амир как раз проходил мимо, когда из моего рта вырвалось отчаянное «Амир!». Сама не знаю, что на меня нашло, но выхода просто не было. Мужчина обернулся, а Денис с силой сжал челюсти, крепче стискивая пальцы вокруг моего запястья. Оно соднило, запульсировало, но я уже не думала. «Это мой мужчина», — процедила сквозь зубы. «Если ты не хочешь разбираться с ним, то отпусти меня». «Мужчина?» — скептически хмыкнул кретин, обернувшись на Амира. Но пальцы разжал. Почувствовав свободу, я быстрым шагом рванула к уверенно приближающемуся к нам мужчине. Он шел тяжелым шагом и смотрел прямо на меня. Когда я подошла к нему вплотную, ведомая эмоциями, подтянулась на носочках, громко говоря: «Я обыскалась тебя?» Коснулась губами мужской щеки и тихо прошептала: «Пожалуйста, подыграйте мне, я уже не знаю, как избавиться от него». Отстранилась, мысленно моля, чтобы все закончилось спокойно. Я не люблю создавать вокруг себя проблемы, но они каким-то образом всегда находят меня сами. Я как чертов магнит притягиваю к себе то, чего бы мне совершенно не хотелось. Тяжелый взгляд Амира проследовал мне за спину, где по-прежнему стоял Денис. А я только сейчас поняла, что так и продолжаю стоять впритык к нему и даже сжимаю пальцами лацкан его черной рубашки. Не знаю, чего я ждала. Я не успела себе представить, как будут развиваться события дальше, но даже в самой моей смелой фантазии не могла представить, что Амир вдруг положит руку мне на талию и подтянет к себе еще ближе. По-хозяйски, как собственник. «Привет, малыш». произнесет негромко, а потом склонится и коротко поцелует меня в губы. Мои внутренности в эту же секунду кипятком ошпарило, бурлящим таким и жалящим, будто невидимая емкость взорвалась, обжигая органы. Я распахнула глаза, а он, как ни в чем не бывало, мягко подтолкнул меня вперед. — Пойдем. Ноги отказывались идти, я все еще пребывала в шоке. От давления сильной руки на спину кожа стала чувствительной. Мы подошли к ограждению, где я впервые сегодня увидела Амира, и только сейчас он отпустил меня. Встал рядом и закурил сигарету. — Спасибо. Я выдавила из себя, стараясь не думать о том, что мои губы покалывают после того, как он к ним прикоснулся. Амир взглянул на меня и сощурился, качнул головой. — Ли, у тебя не зря стоит печать VIP. Это значит, что ты можешь в любой момент обратиться к охране или скрыться в VIP-зоне. Хотя к охране можно обращаться в любом случае, даже если ты не VIP-гость. — Правда? Я очень редко бываю в клубах. Не знаю, какие привилегии дает звание VIP. Думала, скидки на меню или что-то в этом роде. — Конкретно ваша с подружкой печать означает бесплатное меню и возможность занять стол вон там. Он кивнул мне за спину, указывая на зону с несколькими столами, перед входом в которую стояли двое охранников. Ого! Тебя не смутило, что бармен не взял с вас оплату? Я думала, что он выставит нам счет в конце вечера. Амир хмыкнул. Когда вы уйдете? Мы бы не ушли. Я уже понял это. Лия, красный цвет печати особый, поэтому если вас угощали парни, принимать не нужно было. Да мы только по одному коктейлю выпили, попыталась оправдаться я. Сразу видно, что ты в клубах редкий гость. 80% парней, когда угощают девушку, рассчитывают на благодарность. Конкретную благодарность, Лия. Стальные нотки в мужском голосе смутили. Было ощущение, что он мне, как нерадивому ребенку, объясняет правила поведения в ночном клубе. «Я слышала это, не совсем уж деревня», — буркнула краснея. «Но я думала, что для этого нужно выпить намного больше, чем один коктейль. За него я и сама рассчитаться могла». «Для этого у тебя была эта печать». Амир вдруг взял меня за руку, а меня током ударило. Такой силы, что нервные окончания зазвенели. Мужчина повернул мое запястье так, чтобы указать на буквы VIP. Я замерла, пока вся моя система организма давала сбой. Его пальцы были горячие и такие мужественные на моей хрупкой руке. Они выглядели очень сексуально. Господи, я что, с ума сошла? О чем думаю вообще? Ты сама могла угостить кого угодно. В горле пересохло, пока я смотрела, как он лениво проводит большим пальцем по моей коже, впрыскивая в нее странный до тех пор неизвестный мне яд. А ведь Денис прикасался ко мне так же, но его пальцы мне были противны. Я нервно сглотнула. — То есть получается, что сегодня угощали меня вы? — Получается, что так. Мужчина выпустил мою руку и выдохнул сизый дым в сторону. И дым этот не вызвал у меня тех неприятных ощущений, что клубничный от вейпа Дениса. Амир курил обычную сигарету, пахнущую горьким табаком, и у него это получалось настолько завораживающе, что я снова позволила себе лишнее — засмотреться на пальцы, держащие сигарету, и на губы, обхватывающие ее. Губы, которые прижимались ко мне всего пару минут назад, мягкие, пругие. В животе сильно стянуло. Испугавшись собственной реакции, я отвернулась. «То есть вы тоже рассчитываете на благодарность?» Боковым зрением заметила, что он скосил на меня взгляд. «Нет. Считай это возмещением морального ущерба». Я смотрела вниз, туда, где веселятся парни и девушки, а кожа чувствовала взгляд карих глаз, острый, режущий. Казалось, он им разрезает тонкую ткань моего платья и добирается до кожи, потому что она начала дымиться. Уже во второй раз, находясь рядом с этим мужчиной, мне было мало места. Вокруг свободное пространство, а я задыхаюсь, будто он занял его все. Тяну воздух чаще, а на рецепторах оседает запах головокружительного парфюма, который сегодня тоже был на мужчине, тот же самый, что и в прошлый раз. «Спасибо вам еще раз, только целовать меня было не обязательно. Я думаю, ему бы хватило того, что вы были рядом со мной», — сказала тихо, покрываясь мурашками только лишь от того, что мы стояли рядом. «Ты попросила подыграть. Играть нужно правдоподобно. А правда в том, что если бы ты была моей девочкой, я бы тебя поцеловал». Я спешно вскинула взгляд и рвано выдохнула. Живот скрутило жгутом, из ниоткуда родился вопрос — «А каково это быть его девочкой?» Облизала губы, потому что те от чего-то пересохли. Амир проследил за этим моим действием. Перевел взгляд мне в глаза, и от того, что я увидела на дне его зрачков, мне захотелось плеснуть себе в лицо холодной водой. «Я, наверное, пойду». «Иди, Лия». Амир кивнул вниз. «Твоя подружка уже тебя заждалась». Я спешно сделала несколько шагов, а потом обернулась. «Извините, что спрашиваю. Вам удалось найти брата Паши?» «Еще нет. Я работаю над этим». «Понятно. До свидания». «Хорошего вечера, Лия. Напоминаю, что зона VIP здесь. Ты можешь прийти с подружкой, занять любой из свободных столов и отметить праздник как надо. Все меню в вашем распоряжении». Растянув губы в подобие благодарной улыбки, я спустилась вниз по лестнице. Желание обернуться было настолько сильно, что мне пришлось вонзить ногти в ладони, чтобы этого не сделать. Сердце билось, как сумасшедшее, нервная система сбоила. «Да что же это со мной? Я ненормальный? Почему дышу через раз, а грудная клетка огнем горит?» Отойдя поближе, я таки обернулась. Место, где стоял Амир, было пусто. Я приложила руку к груди и выдохнула. Надеюсь, Денис нашел себе другую жертву, потому что вернуться и вновь столкнуться с ним у меня не было ни малейшего желания. Навестив еще раз уборную, для того, чтобы охладить горящую кожу, и позвонив маме, я вернулась к Юле. К моему удивлению, подруга сидела за столом одна. «А где Сергей?» Я опустилась рядом, осматриваясь по сторонам. «Ушел, прикинь?» «В каком смысле?» «В прямом. Они пошли на бар заказать еще выпивки, не возвращались несколько минут, а потом подошел охранник, забрал их куртки, что лежали тут, извинился, мол, молодые люди просили передать, что им нужно срочно уйти, и все. Они свалили, лей. Блин, мне показалось, что я понравилась Сереже. Я в шоке. Вот же козел». Юля фыркнула, хватаясь за коктейль. Я тоже потянулась за своим. Сделала пару глотков и почувствовала, что улыбаюсь. Подруге не нужно знать, что с вероятностью в 99% парни не ушли, а их попросили на выход. Я почему-то была уверена, что поспособствовал этому Амир, и от этого улыбалась, как умалишенная. Подняла руку, тронула свои губы подушечками пальцев. Они все еще хранили тепло, вспыхнувшее в них после поцелуя мужчины. Хотя его и поцелуем-то назвать сложно, так, мимолетное касание. Только вот для меня это совсем не так. Мой первый поцелуй я предпочла бы стереть из памяти, а этот был по-настоящему первый, вызвавший во мне настолько сильные эмоции, что я до сих пор не могла с ними справиться. В зону VIP мы так и не пошли. Мне неудобно праздновать за чужой счет, даже если это покрытие морального ущерба. Уже дома, после того, как мы с Юлей, вдоволь натанцевавшись, приехали к ней и завалились в кровать, я взяла мобильный и открыла диалог с Пашей. Несколько секунд раздумывала, потом заблокировала. Такая глупость, господи! Но сердце билось, как заведенный моторчик, поэтому я снова открыла чат. Быстро напечатала «Спасибо за спокойный вечер» и отправила. Статус прочитано появился спустя несколько секунд. Я дыхание затаила. Кажется, даже сердце замерло, боясь сделать удар. «Уже дома?» — пришло в ответ, заводя мотор на еще большую скорость. «Да». «Спокойной ночи, Лия». «Спокойной ночи, Амир». спрятала телефон под подушку и зажмурилась. Ребра вибрировали с такой силой, что выдерживать получалось с трудом. — Ли, давай спать. Не свети, плиз, экраном. Пробубнила Юля, и я угукнула в ответ. — Да, надо спать.